«Будет лучше», — горячо убеждал он Соловьева за чайным столом в доме общих знакомых. «Заметьте, как идет род царей с Петра. За хорошим царствованием идет дурной, а с дурным непременно хороший. За Петром Первым Екатерина Первая — плохое царствование. За Екатериную Первую Петр Второй — гораздо лучше. За Петром Вторым Анна — скверная. За Анну Елисавет — хорошая. За Елисаветую Петр Третий — скверная. За Петром Третьим Екатерина Вторая — хорошая. За Екатериную Вторую Павел — скверная. За Павлом Александр Первый — хорошая. За Александром Первым Николай — скверная. Теперь должно быть хорошее. Соловьев только улыбался в бороду на такую философию истории, но Хомяков, помолчав, столь же горячо добавил: «Притом наш теперешний государь — страстный охотник, а охотники всегда хорошие люди. Вспомните Алексея Михайловича, Петра Второго». Соловьев хранил молчание. Он ценил вождя славянофильской партии, любя слушать его всегда пламенные и вместе логичные рассуждения о вере России в высшее начало и неопределенность ее исторических форм, о будущем общины и пагубности фабричного производства. Соловьева привлекала моральная чистота этого человека, достойно несшего свое горе, смерть двух маленьких детей и жены, его открытость и доброта, проявлявшиеся не только в житейских ситуациях. «Бог есть любовь», — любил повторять Алексей Степанович и прилагал этот тезис к политической истории. Во Франции осуществление лозунга «Свобода, равенство и братство» двигались не любовью, а ненавистью, и привело к небывалой жестокости. В России же народом движет не стремление стать самым богатым или самым умственно развитым, но самым нравственным, самым христианским. Соловьеву такой народнический идеализм казался наивным, но был все же ближе, нежели крайность, в которую впадали западники. Тон горделивого, полубарского и полупедантического презрения к образу жизни и к измышлениям темного, работающего царства водворился незаметно в среде образованных кругов. Так говорил в один из приездов в Москву Павел Анненков, и трудно было с ним не согласиться. Особенно бросается он в глаза у горячих энтузиастов и поборников учения о личной энергии, личной инициативе, которых они не усматривали в русском мире. Хомяков не терпел такой барской кичливости и образованностью, не спускал ее никому. Звенели ложечки, лакей внес второй самовар. Хозяйка пустилась в рассуждение об отцах церкви, припомнила новую книжку отца Игнатия Брянчанинова и никак не могла остановиться, а глубокий знаток предмета не желал ей помочь. Хомяков думал о своем. «А вот Чаадаев никогда со мной не соглашался», — вдруг громко сказал он. «Говорил об Александре Николаевиче. Разве может быть какой-нибудь толк от человека, у которого такие глаза? Ну, не смешно ли по глазам определять судьбу царствования?» Гости помолчали, достойно улыбнувшись. Предмет разговора был слишком важен. Той же осенью появились в Москве слухи о новом секретном комитете под председательством Алексея Орлова. Комитету было поручено рассмотрение крестьянского вопроса. Старики надеялись на Адлерберга, Долгорукова и Корфа, на Ростовцева и Ланского. Эти столпы царской власти поддержат устой. Первым в Москве новости о комитете узнавал граф Закревский. От него они распространялись далее. Мнение графа сложилось таким: торопиться нечего, может, все ограничится одними разговорами. Чутье обмануло старого служаку. Александр был верен памяти отца, но был открыт жизни. Той же Александре Федоровне он писал в почтительном тоне, что нужно учесть уроки прошлого и перестроить, подновить существующий порядок. В той мере, в какой это было возможным для российского государя, он узнал о расстройстве дел в хозяйстве и армии, сам увидел многое, узнал из откровенных разговоров из перлюстрированной корреспонденции, которую аккуратно представляло жандармское ведомство, наконец, из верноподданных писем и проектов переустройства России, хлынувших к нему потоком. Казалось, он принял принципиальное решение о необходимости перемен.